помню рабы, лампы, Грюндик, спи спокойно. Мы здесь тоже ловим псипла, Москва, I love you. Чисто для фолловеров на лошади хромой. Мы до хуля там петлять, давай по прямой, бля. Опер не припомнил, хотя не раз бы мог бы. За тройное комбо с трамвайных остановок. Пульт как станок нам, но есть вакансия. Повар любого комбикорма. Черти покинули горы, с утра покинул опорник. До этажного дома на Петровского, детка, подвесив фля на стол. По Цельсию плюс 100, в стволе дрожат патроны. Эти питоны охуели от второго Макс Пейна. Это не fuck you pay me. Носит стаж вождения, пусть на хуевом примере. В преддверии альбома, это не бомба. Это то, что, бля, рычит под капотом. We'll be right back.